«Захватить? Для чего?» — спросила Мэл. Ей никто не ответил. С кораблем сверхскорости как будто ничего не происходило, но разве что пляшущие кольца сделались чуть меньше яркими. «Излучение уходит в ультрафиолет». Джим Свифт забыл про подбитый глаз и сломанный нос. «Теперь в любое мгновение. Самое время молиться. А я атеист. Вот досада». Джим Свифт ахнул, а доктор Эйлин вздохнула. «Значит, она не действует», — произнесла она. «Сколько усилий, и все впустую». Я смотрел на экран и думал о Дэнни Шейкере. Он со своей командой оказался в ловушке, как и мы. Он бы нашел способ добраться домой. Несмотря на все, что произошло, я все еще верил в него. «Посмотрите на звезды», — вдруг воскликнула Мэл. «Это так и должно быть». Корабль сверхскорости не двигался с места. Но вокруг него, словно светящиеся точки на огромном колесе, начали двигаться звезды. На наших глазах вращающийся звездный фон начал вытягиваться вдоль продольной оси корабля, так что тот стал походить на глаз гигантского звездного водоворота. «Вытягивание инерционной структуры», — сказал Джим Свифт, «и сильное искривление пространства-времени. Если этот эффект будет увеличиваться, но он не увеличивался». Звездное поле неожиданно разгладилось, как будто ничего и не было. И в это мгновение корабль сверхскорости исчез. Он не ускорялся, он не летел за пределы зрения, он не двигался с места, он просто исчез. «Сверхскорость», — тихо произнес Джим Свифт. «Всю свою сознательную жизнь я мечтал увидеть это своими глазами. Я ошибался только в одном. Я опасался, что использование энергии вакуума оказывает на структуру пространства-времени необратимое воздействие. Оказывается, это не так. После изоляции прошло достаточно времени, чтобы Вселенная приспособилась. Мы могли бы...» Я так и не узнал, что мы могли бы, так как Мэл взвизгнула, и все экраны в рубке вспыхнули ослепительным светом. На том месте, где находился корабль сверхскорости, вспыхнул разноцветный волчок. Он рос и становился ярче, пока не заполнил собой всю поверхность экранов. Автоматически включились фильтры, но интенсивность света росла так быстро, что они не справились. Экраны вспыхнули, перегрузка, и одновременно вырубились. И тут же погасли все огни на мостике Кухулина. Я ждал в кромешной тьме, и на меня накатила волна тошноты. Какая-то жуткая сила пронизывала меня насквозь, выворачивая наизнанку. Только что я был в невесомости, и вот я оказался в мощном гравитационном поле, с каждой долей секунды меняющим направление. Вверх был то над моей головой, то под ногами, то где-то сбоку, то с противоположной стороны. Вокруг меня с грохотом ударялись о стены, пол, потолок, сорвавшиеся со своих мест предметы. Весь Кухулин, все его стальные ребра, панели, заклепки, стонал и визжал от невыносимых нагрузок. Мне было страшно, но Джиму Свифту, должно быть, приходилось еще хуже. Я не имел представления о том, что происходит, а он знал довольно точно. И когда все наконец успокоилось, я радовался лишь тому, что эта жестокая карусель остановилась. Рубка оставалась темной. Но начали по одному включаться экраны. Мостик освещался теперь слабым звездным светом, в котором я мог разглядеть силуэты моих спутников. Мэл скорчилась у колен доктора Эйрин, Джим Свифт висел вниз головой рядом с ними. «Ради бога, что это было?» — слабым голосом произнесла доктор Эйрин. «Не было возможности описать это. Разве что какая-то неведомая сила ворочалась внутри твоего тела. Назовем это местью пространства-времени». Джим Свифт вытянул руку и, отталкиваясь от стены, привел себя в вертикальное положение. «Именно этого я боялся. Именно об этом я пытался их предупредить, но никто так и не стал слушать. Вы хотите сказать, что каждый раз, когда используется сверхскорость, часть Вселенной деформируется подобным образом? — спросил я. — Нет, вряд ли. Это происходит теперь, с момента изоляции. Но когда-то этого не было. Это означает, что сверхскорость использовать нельзя. Возможно, ее нельзя будет использовать больше никогда. Но у них же получилось. Мел отцепилась от доктора Эйлин и как будто пришла в себя. Доктор Эйлин потерла руки, за которые та только что держала с мертвой хваткой. «Мы же сами видели, что у них получилось». «Видеть-то видели», — кивнул Джим Свифт. «Вы знаете, куда они собирались?» «В испытательный полет», — ответил я. «Возможно, на Эрин. Ради спокойствия Мел я не стал добавлять, что второй остановкой у них должна была стать Пэддина удача. Эрин отсюда не дальше одного светового часа». Джим осторожно потрогал кончик носа и охнул. «Для сверхскорости один световой час? Тьфу! Но я готов поспорить на что угодно. Если они отправились к Эрину, они туда еще не прибыли. Если точнее, они туда не попадут никогда». «Тогда где же они?» — поинтересовалась доктор Эйлин. Я увидел на ее лице возбуждение. Над этим вопросом я бился всю свою жизнь. Джим Свифт кое-как добрался до пульта и уселся в пилотское кресло. «Я бы сказал, они теперь там же, где все, кто пытался использовать сверхскорость с момента изоляции. Но это вряд ли можно считать ответом». «Это вообще не ответ», — сказал я. В рубке было тепло, даже жарко, но меня пробрала дрожь. «Если Дэнни Шейкер и его головорезы не улетели на Эрин, вы хотите сказать, что корабль сверхскорости до сих пор где-то здесь, но мы его не видим?» «Спокойно, Джей», — сказала доктор Эйлин. «Не ты один взволнован. Нам всем надо успокоиться», — добавил неожиданно довольным голосом Джим Свифт. «Всем, садитесь. Я расскажу вам, что я думаю и что знаю, хотя знаю, боюсь, меньше, чем мне хотелось бы». Доктор Эйрин села. Мы с Мел последовали ее примеру. «Жаль, что здесь нет Уолтера Гамильтона», — начал Джим. «Часть того, что я скажу, — результат его исследований. Начать надо издалека, со времен до изоляции, до появления сверхскорости. Люди расселились по Вселенной от звезды к звезде. Но делали они это медленно, на кораблях, даже близко не достигавших скорости света. Мы, очевидно, мало знаем о первых колонистах Мэйвена и сорока миров, но Уолтер считал, что они поколениями летели в огромных тихоходных кораблях. Он заявлял, что в именах, фамилиях и географических названиях Эрина прослеживаются корни нашей цивилизации, берущие свое начало в небольшом регионе, изначальном доме человечества. Я не могу доказать этого, но уверен, что древним путешественникам полеты от звезды к звезде давались нелегко. Но именно так человечество расширяло ареал своего обитания на протяжении тысяч и тысяч лет.